564. Матерь Агни-йоги. Если бы люди направили мысли на то, чтобы все исходящее из их сознания было насыщено красотою, мир преобразился бы неузнаваемо. Культура Древней Греции в период ее расцвета насыщена была красотою. Мало народов, где принцип красоты был бы выражен так ярко, как в этой малой стране, оставившей миру столь прекрасное наследие. Современная цивилизация дает широкие возможности украсить жизнь, но, к сожалению, эти возможности направлены на обратное. Ключом к утверждению новой эры будет красота, и на этой основе будет утверждаться мир новый.